прочел я вам британца, знаете от чего? От того, что блинов мало. Ух, бритва, а? Жоленген, рассмеялся Ираховский. Прочитал я вам Шекспира от того, что предостеречь вас хотел. От чего? Я вас хочу предостеречь от вашего миллионщика. У него лицо тяжелое и улыбка трусливая. Миллионщик. Лицо Микульской сморщилось, как от боли. Никакой он не миллионщик. Он врет все. Это Попов, начальник охранки, палач. Что? Именно так. Полковник Попов. Да бог с вами, Кохана. Сплетни это. Я бы все, что угодно отдала, Леопольд. Только бы это оказалось ложью. Кто вам это сказал? Человек с магнитными глазами? Откуда это ему известно? Вам горько, что вы узнали правду. Вы были увлечены этой статуей. Кухарка принесла блины. Ераховский аппетитно завернул балык в кружева, полил из соусницы топленым маслом, выпил, закусил, блаженствуя. Кохана, а то бросьте всех, уедем в Париж. Там тетка живет, пансион держит. Я крахмалить простыни не умею. Экая злюка. Ладно, не поедем. Просились на блины, вздохнула Микульска, а попали на грусть. Спеть? Стефания сняла со стены гитару. Только не настраивайте, попросил Ераховский. Почему? Не знаю. Я не очень люблю, когда готовят музыку. В этом сокрыто нечто противоестественное, вроде заклятия леди Макбет, когда она просит, чтобы молоко в ее груди стало желчью. Как раз это естественно. Человек, жаждущий власти, готов на все. Он маньяк. Для него нет несвершимого злодейства во имя того добра, которое он принесет, став владыкой. Разве есть властолюбцы, которые не мечтают принести подданным добро? Другое дело, что они называют добром. Беренже, хотите спою? Кого угодно. Вы себя поете. Причем здесь Беренже? Утром два филера сопроводили Микульску в салон причесок, потом в дом присяжного поверенного Зворыкина, оттуда следовали за экипажем, в котором ехали Стефания и Хеленка Зворыкина к Софье Чедецкой в дом моды пани Зайферт. Софья Чедецка, член Варшавского комитета СДКПИЛ, после беседы с Хеленой Зворыкиной и Микульской обнаружила за собой филерское наблюдение, зашла в отель «Лондон», оторвавшись на 5 минут от слежки, позвонила к Якубу Ганецкому и предупредила, чтобы все контакты с нею немедленно прервали. Пасут. Дзержинский обычно конспиративные собрания кружков СДКПИЛ проводил сам, несмотря на просьбу главного правления партии уделять основное внимание газете, военной организации и созданию народной милиции, которая не только в часы восстания необходима, а уже сейчас загодя, ибо постоянному злодейству охранки надо было противопоставлять надежный щит. Последние недели, особенно после введения графом Витте военного положения в Польше, охранка начала форменную охоту за революционерами. Какая уж тут свобода! Какой манифест?